Глава 8. Про рынок и невесту Еськину. Большой рынок никогда не спал. День сменялся ночью, а жизнь – жизнью. Первыми закрывались богатые лавки в белом ряду, и торговцы, наблюдая за суетой у холопов, что спешили убрать выставленные на улицу ткани ли, приправы ли, украшения или иной богатый товар, степенно раскланивались друг с другом. Иные и словечком перекидывались, жалуясь, что не тот ныне торг пошел. Товар дорог, покупатель беден да придирчив. Суетились приказчики, запирали окна, проверяли засовы на ставнях. После наступал черед лавок попроще и поплоше. Последними запирали дверь в лавке старьевщика, что ютилась у самой стены, опоясывавшей торговую слободу. Еська, если б кто спросил, мог бы рассказать и про двери дубовые, крепленные не только железом, но и словом заветным, и про подвалы, в которых сыскалось местечко не только потертым хомутам, и про стену, и про ход в той стене, и, быть может, про людей, которые этим ходом ходить не брезговали, про царя городского, безликого, во власти которого не земля, но подземелья, про верных его опричников, вранье ряженых, веревками гнилыми опоясанных. Да только разве ж можно говорить о таком? Пусть корона царская не из золота, да вместо каменьев в ней галька речная, пусть склоняют головы пред безликим кривой да хромой, пусть немой его славит, а незрячий малюет портрет. Но откроешь рот, услышит глухой, скажет безногому, а там и без руки за гвоздь возьмется, подберется в толпе, да и всадит в бок мягкий, в самую печенку. Нет, иные тайны и братьям доверять не след было. Еська с легкостью взобрался на крышу крохотной ловчонки, что ютилась между двумя клетушками. В одной куры кудахтали, в другой возилось нечто темное, на редкость вонючее, возможно, что и человек. Еська прислушался. Тихо. Вдали искрою рыжей виднелся факел. Прислушайся и услышишь, как перекликиваются стражники. Впрочем, дальше белого ряда они не заходят. И Еська скатился на землю. Тихо, спокойно. Только обманчиво это спокойствие. Слева пахнуло сыростью, никак приоткрылось тайное окно. А кого впустило или выпустило, не Еськино это дело. Справа треснула ветка под ногою, и кто-то зашипел, выругался и смолк. Знать, молодняк вывели. У Еськи сперва тоже не выходило ступать бесшумным кошачьим шагом. «Кто?» Девка вынырнула из темноты, ледащая да хворая, судя по гнилостному духу, перебить которой не могло и розовое никак краденое масло. И вправду, кто? Местечковая шлюха, что только глядится грозною? Или бессловесная преданная служка безликого? «Меня ждут в темном доме». Еська разжал кулак, и в лунном свете блеснула серебрушка с обрезанным краем. «Так уж и ждут. Повернись». Он подчинился, хотя мог бы сломать девке руку. Или нос. Впрочем, нос ей уже ломали. Некрасивая. И не потому, что тащая грязна нет. Черты лица остренькие, глаза злые. И клеймо на щеке горит. Значит, не шлюха. Шлюх секут. Да и то без особого старания. Клеймят убийц. «Ждут», — повторил Еська, глядя в черные девки на глаза. «Сами по себе темны? Или привыкла зелье дурное жевать? Если так, то плохо. Зелье разум выедает». «Страшно?» — девка подвинулась ближе. «Нет, розами от нее пахло сильнее, чем гнилью. И зубы целые. Редкость. На каторге таких вот наглых и бойких учат. И зубы выбивают первым делом, чтоб не кусались. Еська знает». «Нет», — ответил он. «Говорить станем или поведешь?» Она схватила монетку с ладони, прикусила и сплюнула. «Ничего, придет время и сниму твою шкуру», — пообещала она, но ржавый, обманчиво тупой нож от лица убрала. «Шальная. Такие с малых лет мараниной дорожкою идут. И пусть доводит она до петли, а все одно не отступятся, не свернут, но скажи, вспыхнет сухой осенней листвой, полоснет клинком, Да не по лицу, по горлу Метя. Нет, страху Еська не испытывал. Отбоялся свое. Скорее уж, девку было жаль. Навряд ли Боженя возьмет и переменит ее путь, как некогда переменила собственный Еськин. «Пошли!» «Чего встал?» Девка повернулась, вильнувши тощим задом. Одета она была срамно. В мужские порты, перетянутые на брюхе широким ремнем. Кафтан, явно шитый не по ней, болтался, что тряпьё напугали. Светлой масти волосы перехвачены были грязной лентой. «Чего выпилился?» Она попятилась, привычно скрываясь в тени. И не просто скрываясь. Тень расползлась, раскрылась, принимая ее в свои объятия. «Надо же! А она с даром! И как не запечатали? Проглядели? Или не успели? Этакую на цепи не удержишь. Или цепь перегрызет, или руку». Еська шагнул за нею. Туманная тропа легла под ноги. На ней пахло ветошью, старой спекшейся кровью, гноем и городской сточной канавой. Кто и когда проложил эту тропу, Еська не знал, да и знать не хотел. Иное знание вовсе лишнее. Он просто шел за тенью, угловатой, сплетенной из дыма отгоревших костров. И сам был таким же. Дунет ветер, и развеется тень. Растянет пепел, смешает с грязью. Но все одно не страшно. Тропа велась. Не лента, след заячий, покорной воле безликого. Пожелает он, царь столичного отребья, и распадется тропа, выкинет Еську. Куда? Хорошо, если в городе. А то мнилась ныне и за черту вынести способная. Слышал Еська истории про городских магиков, что заветную тропу отыскать пытались. Многие силы извили да бестолку. Одних вывела тропка прямиком в яму отхожую, других — за стену городскую, а про третьих и вовсе никто более ничего не слышал. Но вот тропа вильнула и под ногами захрустела. Знакомое место, узкий коридор, земляные стены, да только землица плотная, спекшаяся, будто бы такую ни лопата, ни нож не возьмет. Пол укрывала смесь гнилой соломы и ореховой скорлупы, в которой что-то шуршало, шевелилось, может, мыши, а может, и мелкая нечисть. Девица остановилась перед дверью. Эту дверь Еська тоже помнил. Обманчиво хрупкая, сколоченная вроде бы из дрянных досок, покосившаяся. Такую, кажется, пинком отворить можно. Но дверь эта, лишенная ручки, на памяти Еськи выдерживала удар огневика третьего класса. Нет, тогда он про классы не больно-то знал. Просто поразился тому, как огненный шар, величиною с Еськину голову, вошел в дерево, его не опаливши, и та лишь чавкнула, а после и срыгнула сытно. Правда, уже не шар проглотивший, а глупца, которому вздумалось воевать с безликим. «Проходи!» Девка распахнула дверь и отвесила Еське дурашливый поклон. «Ваше боярство!» Посторониться не удосужилась, а проходя мимо, Еська почуял, как тонкие пальцы подцепили кошель. «Надо же! И заклятие обережное обошла! Небось, будь он обыкновенным человеком, и не заметил бы!» Кошель Еська отпустил. Издевательскую усмешечку девицы будто бы не заметил. У нее за поясом тоже много интересного нашлось. А особенно хорош оказался перстенек с черным камнем. «Нет, Еська вернет. Быть может». «Доброго дня, почтенному собранию», — сказал он и шапку с головы стянул, поклонился. «Чай, спина не переломится, а местное собрание этакую обходительность оценит». Ничего-то не переменилось. Грязный ковер на неметеном полу, сколоченный из досок стол, пара табуретов, подстилка в углу и храпящий кривоносый мужичонка, обнявший огроменную флягу. Во сне он то ногою дергал, то бормотать принимался. И тогда нищий с драными ушами кидал в мужичонку камнем. Безликий восседал на бочке, засланной алою попоной. В ногах его стояла скамеечка резная, с некогда золотыми накладками. На плечах возлежал кафтан бархатный. Подле бочки громоздились горы мягкой рухляди, которая служила местечковому царю постелью. «Доброго!» — раздался скрипучий голос. Безликий был безлик. В маске ли дело? Сработанная грубо личина закрывала лицо. Но только лицо. Однако же, как и прежде, Еська не способен был понять, каков из себя безликий. Высок он, низок, толст, худ. Вот вроде глядел-глядел, а не был способен выглядеть. Знакомое состояние. «Надо же, какие нынче гости у нас важные!» Голос его был неприятен. «Здоровьица вам, царевич!» «И вам!» Еська вновь склонил голову. «Только не царевич я!» Схрапнул мужик. Забормотал и стих, когда во флягу его со звоном камень ударился. «Вот и я думаю, какой из тебя царевич? Отребье городское, ишь ты! А вырос-то, вытянулся. Гляжу и прям на душеньки теплеет. Ты, широт хитрый, мне за место сына был!» Безликий всхлипнул и пальцами корявыми по маске мазнул, будто слезу вытирая. «Что ж ты меня не вытащил?» — спросил Еська, стараясь улыбаться. В душе поднялась злость. «За место сына? Нет у них ни сыновей, ни дочерей. Любого продадут, коль цена будет подходящую. А то и за так, коль случай выпадет. Так сам же виноват. Решил, будто других умней? Кто ж тебя, ирод шалый, за руку-то тянул? Полез? Попался? Сам виноват». В этом была своя правда. Сам. И винить некого. Еська и не винил. Только к чему родичам притворяться? Заботу выказывать? Или скучно им тут сделалось? Но видишь, как оно вышло. Тебе ль хлюпарю охрызлому на жизнь жалится. Мы туточки в грязи колупаемся, а ты, глядишь, в цари выбьешься. И вновь всхлипнул жалостливо. Причитать безликий умел не хуже нищих. С переливами, с перепевами. Небось, при случае и слезу пустит, и приступ подучий покажет. Скоморох. Только не стоит обманываться. Пожелай он, и закончится Еськина недолгая жизнь. Ладно, буде. Каждому свое. Так жрецы бают. Не ведаю, сколько в том правды, но пущай. Значится, тебе в люди, а нам вот туточки в грязюке. Так вот, интерес у меня рудый возник немалый. С какой он такой радости тебя в нашу грязюку потянула? Соскучился. А сесть не предложили. Значится, уже не считают своим. Но и чужим он не стал бы, иначе не открылась бы призрачная тропа. Хотя... Может, еще и не выведет. Дело у меня. У всех дело, рудый, у всех. У щучки вон цельная куча делов. Что скалишься? Сядь уже, не маячь. И безликий швырнул в девку куриную обглоданную костью. Она увернулась и села на пол. На колено положила Еськин кошель. Усмехнулась. «И не лыпся», — велел безликий. «Рудый у нас хоть и калечный, а руки, мнится, не потерял. Покажь ей». Еська покорно вытащил свою добычу, и девка зашипела, выгнулась, что кошка драная дворовая, а безликий захихикал. «Видишь, дорогой, хорошо тебя учили, ой, хорошо. Времечко тратили, силы, и что с того? Ушел? Забыл? Не спасибо?» «Спасибо». «Одним спасибом жив не будешь». К этому Еська тоже готов был. Он вытащил из рукава кошель и кинул безликому. «Вот, откупное, если не изменились правила». «С чего бы им меняться-то?» Безликий поймал кошель на лету, положил на колено, подцепил пальцем и вытряхнул содержимое. Заблестело золото. И нищий, который вроде бы придремал, встрепенулся, подался вперед. «Сиди!» — шикнул безликий и, подобрав монетку, попробовал ее на зуб. «От никакого понимания. Пришел, денег кинул и мнишь. Свободным стал? Что ж, благодарствую тебя, царевич рудый, за тое, что правила соблюл. Там слишком будет. Компенсация». «Ишь, выучился. Слово-то какое мудреное. Компенсация. Язык свернешь, а то и розум. Вот ты, щучка, такие словеса знаешь?» Девка мотнула головой. «Не знает. И я. А вот он знает. Поглянь. Хорош?» Девка встала, обошла Еську кругом, не спуская взгляду. «Нет, упрямишься, коза драная. Дочка моя, единственная. Послала божиня в старости утешение, чтоб не затух с тоски. Сядь. Значит, нехорош? И чем же?» Девка плечиком дернула. «А по мне так самое оно. Поглянь. Молод, рожа лоснится. Пущай не царевич, а все одно при боярах. И слышал я, что пожалуют титул ему, землицы. Заживет он богато, домом своим. Честным человеком станет». Еська стиснул зубы. Ох, не нравился ему этот разговор. Может, правы братья, не стоило сюда лезть. А он вновь не послушал, сунулся, и если вдруг случится чего, сам в лес, сам и выберется, как-нибудь. «А ты не маячь, стоишь, как неродной. Сядь куда-нибудь и давай, чеши языком, сказывай, что у тебя там за беда приключилась. Мне бы узнать, о чем городские крысы шепчутся». Еська присел на колченогий табурет. «А еще не появлялся ли в городе человек, которому особый товар нужен был?» «Особый товар всем нужен», — растягивая слова, произнес Безликий. Он подхватил золотую монетку и кинул в храпящего мужика. «От же, пропащая душа, алхимиком был и есть. Мозгов не осталось, но зелья мутить такие. Куда вашим магикам? Что за товар?» «Амулет огненный, первого уровня, полной зарядки. И еще информация». «О ком?» «Обо мне, братьях, о боярине Гордане». «Это которая с любви большой померла?» Девка фыркнула. «А ты морду не криви, ишь разбаловалась. Совсем край потеряла. Думает, что коль мы одною кровью повязаны, то все ей спустится. Шалая, от шалая, никакой управы на нее». Безликий покачал головою, и послышалось в голосе укоризна. И вправду беспокоится или играет в беспокойстве. Но зато понятно, отчего зубы у девки целы. Небось и на каторге не посмеют дорогу Безликому перейти. А царским людям он не указ. Вот и подпалили лицо клеймом. О том, кто на рынке шарфик покупал. Он торг долго вел, чтоб наверняка запомнили. Под личиною был. Но, может, повезет и найдется кто, кто сумел под личину заглянуть. «Может», — благосклонно согласился Безликий. «А то ты рынку не знаешь. Там люду всякого тьма. Кто-то да все непременно бузрел, интересное». И замолчал. Маска деревянная. Руки бледные, гладенькие, что у боярыни. Небось, нисколько не утратили прежние прыти. «Чего ты хочешь?» — со вздохом произнес Еська. «Денег. Безликий вовсе не беден. Ему кланяются десятиной и нищие, и шлюхи городские, и воры, и разбойники, и прочие, кому случалось просить о помощи. Полны подземелья золота, и каменья драгоценные есть, и сложно сказать, чего там нету. И пожелай, Безликий, зажил бы он своим двором, ел бы на золоте, спал бы на шелках». «О, ты разумный!» — восхитился Безликий. «Видишь, щучка, такого жениха поди поищи. Нет, будешь кабениться, к шлюхам отдам. Пущай получит тому, как с мужиком говорить надобно, а то выросла. Баба сладкою быть должна и покорною, а ты у нас что полынь? Тьфу, одна трава. Значит, Руды, припекло задницу-то?» Еська пожал плечами. «Припекло. Наверное, не настолько припекло, как могло бы быть, но чем дальше, тем меньше нравилось ему происходящее. «И мне бы еще знать, что люди говорят о магиках, которые в Академии». Он осознал, что отступать ему некуда. Какую бы цену ни назвал Безликий, Еська примет. И будет молиться Божине, чтоб цена эта посильною оказалась. Впрочем, Безликий хоть и глумится, но знает, сколько с кого взять. На жалость рассчитывать не стоит, но и безжалостным местного царя не назовут. Каждому по возможностям, а свой договор он исполнит честно. И значит, просить надо, пока слушают. «Ишь, какой любопытный!» Безликий цокнул языком. «Или наглый. Ты-то как думаешь?» «Гнать!» Сквозь зубы выдавила щучка, нисколько не устрашенная перспективой оказаться в дурном доме. То ли уже бывала, то ли знала, что тятька грозится, да дальше слов не пойдет. «Слышь, Рудый, чего говорит?» «Никакого разумения. Безголовая в матушку. Уж я-то ее учил, учил уму-разуму. Ни один кнут обломал. И что, думаешь, вышло? Нет, была дурою такой, померла». Левый глаз девки дернулся, а губы растянулись в диковатой ухмылке. «Это тоже. Ты с нею, Рудый, построже. Бей бабу молотом, будет баба золотом». Слыхал народную мудростью? «Народ за просто так баять не станет». Безликий стряхнул с колен золотые монеты, и они покатились, заставив нищего дернуться. Но встать без дозволения он не посмел. Затих, уставившись жадным взглядом на солому. А в ней уже шубуршало, шевелилось. Точно не крысы. Крысам-то золотишко без надобности. «Яня?» — вскинулась была девка. «Цыц, шалава!» — велел Безликий, и она, сверкнув глазьями, заткнулась. «Разумно. Ни к чему лишний раз злить того, кто и без причины зол постоянно. А ты, Рудый, слушай мою царскую волю!» И ногою стукнул. Нога шта в сапоге дырявом, веревкою перетянутом. Пальцы черные торчат из разъявленной пасти, шевелятся и воняет. Еська уже позабыл, как тут воняет. Одежу потом только выкинуть. «Исполни я твою просьбу, так уж и быть!» милостиво произнес Безликий. «Но и ты, у ваш старика, исполни мою». По спине поползли мурашки. Предчувствие было не то чтобы нехорошим, отвратительным. «Видишь, Рудый, дочка у меня, хоть и без царя в голове, а все одно родная кровь. От родной крови грех великий отрекаться». Щучка закатила очи. Видать, речи такую она слышала не в первый раз. «А чего родителю для кровиночки хочется? Чтоб жила в покое и достатке?» «Я не хочу, а тебя, дура, не спрашивают. Пасть заткни и сиди тихо». В щучку полетела уже не куриная кость, но полновесная монета, которая ударила наглой девке аккурат в лоб. И единственное, о чем Еська пожалел, что удар этот был не настолько силен, чтобы... Лоб треснул. Девка поморщилась. «Так вот, Рудый, ты у нас парень холостой, с этой, как его там, перспективою?» «Перспективой», — поправила девка, лоб потирая. «Во-во, с нею самою. Мордой хорош, что кот на выгуле. В милости царская. Чем не жених?» Сперва Еське подумалось, что Безликий шутит. «Конечно, шутит, не всерьез же о том, а у меня девка заневестилась в самом соку. Ой ты, шалава, скинь кафтанчик, покажи товар мордой». Девка нехотя, но подчинилась, а от взгляда, которым она одарила Еську, аж наикнулась. «Не прокляла бы, с этакой станется». Без кафтана она была еще более страшной, чем в нем. Из ворота драной рубахи выглядывали острые ключицы, полы расходились, и виднелся впалый, посеченный шрамами, живот. Еська закрыл глаза, чтобы не видеть этакого счастья. «Что, не нравлюся?» — шипящим голосом поинтересовалась девка. «Ты мне тоже». «Ничего», — ответил Безликий со смешочком. «Стерпится, слюбится. Ты, Рудый, не спеши морду кривить. Девка огонь. Лупи почаще, чтобы знала хозяйскую руку, и будет тебе крепкое семейное счастье, как о том жрецы бают». Он определенно сошел с ума. Он в прорезях маски глаз не различить, да и темно. «А заодно уж приглядывай, чтоб не прирезала ночью. С нее это останется». Девка потянулась за кафтаном. «Вон она, прежнего-то женишка, живо на тот свет спровадила. Уж не знаю, чего там они не поделили». Щучка губу закусила, крепко, до крови. А ей происходящее нравится еще меньше, чем Еське. Если так, то, может быть, выйдет договориться. Безликому-то золото без надобности, а вот ей, глядишь, и пригодится. Или не золото. Матушка на многое способна и в малой просьбе не откажет. И если так, хорошо, — произнес Еська, хотя простое это слово далось ему с трудом. «Вот!» — Безликий хлопнул себя по колену. «Знал я, что Рудый наш хлопец мозговитый скоренько разберется в выгоде своей и упорствовать не станет. Упорствовать тут глупо». Мелькнуло что-то перед самым носом, да и вошло в дверь, заклятую ножом острым. По самую рукоять вошло. Еська лишь сглотнул. А ведь всего-то предупреждение. Не всерьез даже, забавы ради. Если б всерьез, то не в дверь полетел бы ножичек, но в плечо, аль в ногу, аль еще куда. Чтоб с болью, но не до смерти. «И не обманет старика. Это ж совсем совести не иметь надо, чтоб пожилого человека в заблуждение ввесть». По спине холодок пробежал. Только отвечать Еська не стал, себе дороже. Как-нибудь досладится потом. «Но раз согласный, то и тянуть нечего. Эй ты, сходи за нашим. Вот, Рудый, прям в слезу вгоняешь. Была у меня дочка, а теперь и сынок появится. Чтоб вам обоим чего сидишь? Пшел, сказано». Безликий шикнул на нищего, и тот кубарем скатился с табурету. Поскакал на одной ноге. Вместо второй была деревяшка, которая о пол стучала как-то очень уж громко. Еська не разглядел, когда и где нищий сгинул. Оно и понятно. Пусть и надежна туманная тропа. Пусть и хранит много секретов, зачарованная дверь, а все одно не в крысиной натуре одним ходом жить. Иные найдутся. «Ты не думай, Рудый, не шалава она вовсе. Это так, красного словца заради и бабьей подлючие натуры. А так никто б не посмел. Все ж знают. А ты, дурище, глазами не зыркай. Чего тебя тут ждет? Отойду я, и ты не удержишься. Небось, первым делом туточки на столе и разложат. А чего останется, крысам спустят». Девка молчала, зло, нервически. А ведь и вправду с нее станется ножом и по горлу. У нее дар имеется. Еська отвел взгляд. Все ж жениться, тем паче на этаком сокровище, он готов не был. «Отправь в академию». «Клейменую». «За что?» «Он имеет право знать, раз уж ввязался, связался». «Да за женишка своего. Был тут один, боярского роду. Скотина не чета тебе, Рудый. Я-то всею душенькою своею веры преисполнен, что ты у нас парень с розумом и пониманием». Безликий мазнул по маске кулаком и снял. Этакого на памяти Еськиной не случалось. «Да что этакого? И разговоров, слухов малых, которыми кишит дно городское, что постель нищего в шаме и то не долетала. Маска, коль уж случалось счастливчику добыть ее, прирастала к лицу намертво. Так говорили. И добавляли, что с нею и удача приходила, силы, злость. Такая злость, что розум дурманила. Оттого и боялись Безликого. Оттого и не спешили дознаваться, кто ж ныне маску заветную примерил. Оттого... игрался он, проигрывал, много проигрывал. Другого, небось, за долги к стеночке прижали. Безликий поскреб шершавую красную щеку, мелкими язвочками покрытую. «Свербит, паскуда этакая». Он был знаком. Странно как. Зато и понятно, что дело отнюдь не в волшебной силе, которая с маскою достается. Не в том, что ей, благодаря Безликий, знает каждого из подданных своих, что нищего скаженного, что распоследнего мальчишку, взятого в ученики. «Я велел ко мне вести». И сказал, что, мол, или заплатит он как должно, или худо ему сделается. Сперва-то не поверил. Кричать стал, дескать, боярин он. И закона такого нету-ти, чтоб ему ущербу чинить. Не знаю, я человек простой. Ой, лукавит. Прежде-то Еська иначе на него глядел. С восторгом, с завистью и всею сутью своею желал подобным стать. А то и больше. Везуч был он, еще не царь, но точно воровской царевич, легок на руку, и, стало быть, не подвела удача, подфартила ему. Когда? Уж не тогда ли, когда сам Еська под плетку лег? И как добрался? Не уходят безликие сами, не передают маску и власть с нею преемникам, как сие средь люду обычного делается, чтоб при свидетелях да жреце, каковой волю умирающего, на бумагу запишет, а с той бумаги всем зачтет. Нет, с кровью берут, выдирают из глотки еще живого. И только тогда все знают, подчиняется туманная тропа, а маска заклятая сядет на лицо, оживет. И, значится, повстречались однажды прежний царь и нынешний на узенькой дорожке. С каждым была его удача, только воровская оказалась чуточку удачливей, коль жив он. Тот, кто давно уже утратил не только лицо, но и имя. «Читаю плохо. А уж законы. У нас туточки свои законы. Сломали ему мизинчик, стало быть, чтоб не сильно шкуру портить. Может, не медвежья, но все боярская, дорогая. Он и запел иначе. Про мамку-тячку вспомнил. Стал клясться, каяться, прощения впросить. Вот я и подумал, а чем не жених? Щучка, девка зубастая, возьмет хозяйствие в рученьки свои. Глядишь, и этого от загулов удержит. Он-то упрямиться начал. Невеста у него там имеется, богатая, с приданым. Будто я за свою кровиночку золото пожалею». Кровиночка глядела под ноги. «А куда ее девать-то? В академию тащить, глядишь, и не выгонят. Ну дальше-то что?» И лукавит безликий, читать он умел, любил. Ему старьевщики книгами дань платили, знали, что коль принесут чего интересного, то и прощены будут долги старые, а то и новые. Сговорились, повенчали их, оно-то свадебку и опосля устроить можно, так я рассудил. «Ничего, если и другой раз повенчают, крепче будет. Не было у меня веры этому охлызню, и не зря. Отпустил я деток с чистым сердцем. А наутре мне и бают, что это дурище за ножа схватилося, прирезала дорогого муженька да в родном-то доме, не нашла другого места, чтоб без свидетелей. Дюжина ее видела, скрутили. Хорошо на месте голову не свернули. Хотя зачем она ей? Раздумать не умеет». Девка плечом дернула и в кафтан завернулась по самые глаза. «Нет, безликому перечить она не посмеет. А вот избавиться от нового мужа, как от прежнего избавилась, это запросто. И отныне придется Еське в полглаза спать, если не договориться. А ведь постарел фартовый вор». Поблек, глаза цвет поутратили, шкура, будто молью поеденная, щеки красны, раздерты, из язв гной сочится, рот синюшный. Болен? Хочешь? Безликий протянул маску. Ну же, родой, ты царевич, а туточки и царем стать можешь. Держи. А и вправду взять маску и его замученного отпустить одним ударом. Еська откуда-то знал, что сие будет милосердием. Он, царь обиженных и убогих, единовластный владыка подземелий столичных, сильнее и быстрее, но сдержит силу, подставит горло чужому клинку. И верно, так делали прочие. И сам Еська сколько продержится? 10 лет? 20? Власть выедает душу, и когда тело останется пустым, обессиленным, что будет? Нет, Еська покачал головой. Спасибо, но это лишнее. Видишь, и не жадный. Жадность людей губит, сказал Безликий, чье лицо исказило судорога. Все-то им мало, и мне было. Теперь много. А чего с ним делать? Нет, вот встану я перед Калиновым мостом. Выдержит ли за грехи мои тяжкие? Аль развалится? Ты как думаешь? Никак. Не Еське чужие грехи судить. Развалится. Гореть моей душе белым пламенем. Ничего, как-нибудь. Я-то на радостях выпил лишку. Как же? Будет дочка Шлюхина знатной боярыней, а протрезвелые говорят, что, мол, поволокли ее на царское подворье, и там секли и клеймили, а после, по старому закону, в землю закопали по шею, да так и оставили. Еська о таком слыхал, только закон тот когда еще писан был? В стародавние времена, когда казнили людей казнями лютыми, и медведями драли, и в масле варили, и прочие бесчинства учиняли. Давно уж от их отказались. Вешают, секут, с иных и шкуру сдирают, но то за особое злодейство. Но чтоб живою и в землю? Думал оставить ее. Да куда ж ты? Хоть дура родная. Денек посидела там и вытащили. Ох, и свербит. Он поскреб редкую бороденку и руку вытер о штаны. Гляди, рудый, не забежай девку зазря. «Такую обидишь!» Протяжно заскрипела дверь, отворяясь, и Безликий надел маску. Поплыли резные черты, и показалось, что кривой рот не рот, трещина в сухом дереве, вот-вот раскроется, и исторгнет немой крик. Щучка дернулась было. «Цыц!» — рявкнул Безликий. И болью запахло, кровью дурной, внутренной, заразу несущей. «Вот, привел!» Нищий втолкнул человека, голова которого была укутана плащом, да еще для верности веревкой конопляной перетянули. «Вот же ж, я тебе чего велел? Пригласить, а не уморить! Сымай свою тряпку!» Еська не сомневался, что плащ был вонючий грязен. В таком задохнуться и вправду недолго, а то и помереть от смраду. Нищий с пыхтением развязал веревку и плащ сдернул. «Здрасте, ваше святейшество», — сказал Безликий и поклонился. Вежливо так, без глуму. И жрец, седобородый старец, с лицом светлым, со взглядом ясным, на поклон поклоном ответил. «И вам доброй ночи. Уж не знаю вашего имени, простите. Безликий я, так люди прозывают. А матушка как звала?» Жрец, видать, из новых, коль посмел этакий вопрос задать. Но Безликий не обозлился, ответил. «Кто же ее шалаву ведает? Мы не для того вас пригласили. Уж не держите зла на человека моего. Он услужить спешил. А голова пустая. В пустой-то голове всяк знает, что дурости полно. Божиня велела прощать чад своих неразумных. Вот и простите его». Старец стоял, сложивши руки, и спокоен был, и благочестен. Таких Еськи редко встречать доводилось, и всегда-то удивляла их готовность прощать, что бы то ни было, хоть разлитые на стул чернила, хоть божиня простит. Жрец коснулся сложенными щепотью пальцами лба. Неисповедимы пути ее, и коль привели меня в сей дом, стало быть, имеется в том нужда. Вот имеется, и превеликая. Дочку замуж выдаю, единственную. Жрец повернулся к девке. Если и удивили его, что вид Щучкин, что клеймо на ее лбу, виду не показал, улыбнулся приветливо. «Рад за вас». У нее аж щека дернулась. Не разделяла Щучка этакой радости. И Еська понимал. А это, — Безликий ткнул пальцем в Еську, — жених счастливый. И вы хотите, чтобы обвенчали их тут? Быть может, имеет смысл в храм? А разве не сказано, — произнес Безликий нарочито мягким голосом, — что всякое место в этом мире и есть храм Божинин, ибо сотворено ее волей и по ее разумению? Жрец провел ладонью по седой бороде. Приятно встретить человека, который читал священные книги и запомнил, что в них написано. Тогда, быть может, вспомнит он, что брак есть единение душ пред лицом Божини, что не может он быть заключен против воли и не может быть расторгнут. А то, конечно, помню. Еська, ты ж не пожелаешь браку расторгнуть? Еська подавил тяжкий вздох и покачал головой. Ей такое и подавно в голову не придет. И по доброй воле жрец прищурился. А то как же! Старик повернулся к Еське. Глаза его были прозрачны, как вода в лесном озере, и голова закружилась. Повело вдруг. Исчез смрад подземельев, но пахнуло свежестью леса, хвоей и сырой землей, первоцветами, ключом тем, который пробился сквозь каменную подложку поместья. Пить захотелось со страшной силой, но не всякой воды, а студеной, от которой зубы ломит и горло першит, чтобы сладкая и горькая была, захотелось. И отпустила. Что ж, старик глядел уже на щучку. Если так, будь по-вашему. Обряд не занял много времени.